бледное лицо Жозе, освещенное луной, радостно и страшно улыбавшееся от неожиданной встречи. Энрика дрожала всем телом. Мария в страхе глядела на неожиданное появление монаха. Им обеим показалось, как будто прозвучали слова монаха: «Я скоро вернусь». Тут же исчезло за кустами, подобно туману, это ужасное привидение. А мать с дочерью стояли, крепко прижавшись друг к другу, как будто удерживая и защищая одна другую. Когда Энрика направила свои испуганные взоры на место, где стоял Жозе, там уже не было никого. Неужели это игра расстроенного воображения? Неужели ей только показалось то, чего она более всего боялась? Неужели этот черный призрак, неожиданно появившийся в лесу, в самом деле Жозе Серано, ее лютый враг, причина всех ее несчастий? Выйдя на дорогу, на которой минут перед тем она видела этого ужасного монаха, она не могла спустить глаз с места его появления. Она увидала вдали, освещенные луной, две призрачные фигуры удаляющихся монахов. «Я скоро вернусь!» Все звучало в ее ушах, когда задумчиво и быстро пробиралась она с Марией через чащу по направлению к своему жилищу. Глава 21. Похоронный колокол. Отцо все еще томился в подземельях Санта-Мадре. Когда Жозе с фамильярами притащили его в монастырь, а Мутаро, накрывший его сукном, бросил в подвал инквизиторского дворца, он от усталости и изнеможения упал на сырую солому, валявшуюся в углу подле скользкой и вонючей стены. Он уже не чувствовал своего тела. От сильной боли оно как будто занемело. Его головой вниз привязали к лошади и в таком виде приволокли в Санта-Мадре. Его рассудок помутился. В эту минуту цыгана можно было заставить говорить или делать что угодно, так как он потерял всякое сознание. Затем на него напала такая спячка, что он не слыхал ни вздохов, ни жалоб, которые вырывались из уст замученных или приговоренных несчастных, томившихся в подвалах. Слуги Маттео сунули ему хлеба и воды. Но даже и на следующий день Аццо почти не дотронулся ни до чего. Но теперь только прояснился его рассудок. Только теперь он припомнил, в каком страшном преступлении его обвиняли, схватив в развалинах Теба. Его выдавали за вампира и протащили перед трибуналом инквизиции, не признававшим невиновности. Цыган с возрастающим ужасом ожидал появления шпионов и допросов отвратительных судей. Он слышал их шаги, глухо раздававшиеся в подземельях, их грубые шутки, слышал, как они уводили заточенных на пытки и как потом приносили назад полумертвых. В его ушах раздавались ужасные стоны, и он знал, что и самому придется перенести подобные же страдания. Когда же проходили дни за днями, а палачи все не приходили за ним, ухо его привыкло к этим жалобам, а глаза — к темноте. В его норе было так темно, что он не знал, когда сменялся день ночью. Отцо мужественно и спокойно переносил свою долю. Он вспомнил об Энрике. Ее образ как утешение восстал в больной душе отца. Его бледное больное лицо озарилось отрадной улыбкой. Когда ему показалось, что Энрико, этот ангел небесный, с которым он был рядом в такое короткое время, опять предстал перед ним. Да если бы ему сказали, что для того, чтобы увидеть ее, ему придется перенести еще больше страданий, он радостно решился бы на все и легко предался бы своей воле. Для Энрике он не пожалел бы ничего.